Глава 28. Лума со всех сил бежал, чтобы поспеть за стадом несущихся на креолов мамонтов. Уж очень быстры они были, когда гневались. Он лишь однажды видел воинственного мамонта, когда Магнум, спасая его, бросился в бой против свирепого врага на берегах южных морей. Сейчас же мощная их центурия смела беспорядочный строй рвавшихся навстречу креолов. Бивнями они раскидывали врагов в стороны, нанося смертельные удары. Часть креолов была затоптана, а пара десятков отправлена кормить рыб на дне расщелины. Михайлус, сидевший на одном из мамонтов, спрыгнул с разгона на гигантского креола, сбив его с ног. Своими крепкими лапами схватил древнего хищника за челюсти и дернул в разные стороны. Кровь и клыки креола полетели в размет. Зубастая тварь еще дергалась в агонии, а Михайлус уже ринулся на новых противников. Обычные креолы по силе не были ровней медведю, потому рвал он их одного за другим. Ничего не могли они поделать с разъяренным хозяином леса. Несмотря на то, что долгие лета и зимы прошли с времен грандиозных сражений против этих тварей, Михайлус помнил, что испытывал к ним, потому щадить никого не собирался. Из старого брюзжащего на мух старика он превратился в наихрабрейшего могучего воина. Когда мамонты остановились, добежав до разлома, креолы набросились на них со всех сторон, но подоспели динозавры, ударившие с другого фланга. Два десятка трицератопсов и 50 анкилозавров протаранили ряды врага. Во временно освободившуюся пустошь ворвались две центурии мелких марасаурусов, добивающие раненых креолов, а следом в битву вошли самые крупные — диплодоки и глациалисаурусы, тараня набегающих врагов и откидывая их мощными хвостами. Оказавшись в самой гуще битвы, Лума понял, что толку от него здесь никакого. Он только уворачивался от пролетающих мимо окровавленных зубов и когтей, как своих союзников, так и вражеских. В пылу битвы под ноги никто особо не смотрел. На краю сражения, где мерились силами могучие великаны, один единственный волк был лишь мишенью, а не ценным воином. Надо было ему остаться на расстоянии, как это сделал проводник динозавров. Но он-то считал, что волк в битве полезен, не то что олень, но здесь решали все особи покрупнее. Трицератопсы, чьи гребни от могучей злобы и возбуждения битвы побагровели, приняв цвет густеющей крови, рогами десятками укладывали вечный сон креолов. Анкилозавры, почти полностью покрытые броней и потому неуязвимые в бою, громадными колотушками хвостов поломали немало костей. Их воинственный образ жизни и постоянные драки между сородичами сделали из них искусных бойцов. Навыки свои они демонстрировали против креолов во всей красе. Остальным динозаврам повезло меньше. Диплодоки, конечно, отбивались и далеко отбрасывали сразу по несколько противников, но гигантские креолы цеплялись за их хвосты, а остальные кучей налетали со всех сторон. Глациалисаурусы пытались им помочь, но зубы травоядного не чета хищнику. Креолы со всех сторон впивались в своих дальних сородичей. Одни вырывали куски плоти, другие цепко висели на них, не ослабляя хватку. Попытки сбросить врага успехом не увенчивались. Диплодоков и глациалисаурусов становилось все меньше. Лума увидел волков на той стороне расщелины и рванул к ним. Бились они бок о бок с медведями, которых осталось совсем чуть-чуть, и оттеснили их объединенное войско к самому краю. Волков же осталось пара центурий, не больше. Судя по расцветке, это были остатки разных стай, героически сражавшихся в неравной схватке с жестоким противником. Бегству они предпочитали смерть. Земли предков каждый миг пополнялись новыми воинами, встретившимися с клыками креолов. Остатки триноксодонов, отчаявшись, прыгали в воду. Моржи, тюлени и пингвины, плавающие в разломе, оттаскивали раненых на льдины, мирно покачивающиеся на успокоившихся волнах северных морей. На глазах Лума заканчивал существование его род. На леднике креолы убивали последних волков. Слезы сами покинули его глаза, но времени для жалости на поле битвы не нашлось. Над головой клацнули зубы хищника. Чутье подсказало упасть на землю, и это спасло ему жизнь. Креол снова бросился на него, но Лума со всего разбегу прыгнул в ледяную воду. Хищник хотел поймать его на лету, но не удержался и плюхнулся в разлом. Лума греб своими лапами подальше от него. Креол, даже уходя на дно морское, пытался забрать с собой волка. Два моржа и несколько пингвинов схватили хищника в гущах воды и потянули вниз. Пузырьки из пасти его рвались на поверхность. Креол сдался пред стихией и обмяк, уже бездвижно уходя на дно. Лума был спасен. Он направился на льдину к раненым, где остался в безопасности. Храбрость чуть не сгубила его. Уверовавший в свой род, но не обладая достаточными силами, он чуть не сгинул с мира сего, хотя и отправил древнего хищника в пучины морские. Снова. Это была не его заслуга, а лишь воля случая. В пылу страшной битвы за право существования животных на материке Лума окончательно понял, что война не его путь. Он пришел в этот мир для чего-то другого, для чего-то очень важного. Однако, чтобы понять свое истинное предназначение, сейчас ему нужно было выжить. Волк усиленно греб к льдинам. Там его жизнь окажется в безопасности. Пока в безопасности. На леднике три креола, мешая друг другу, хотели сожрать медведя, что стоял на краю и из последних сил отбивался от них. Он истекал кровью, но бился. Лума был поражен его героизмом. Вот так выглядит настоящий воин, чье предназначение — бить врага даже столь грозного. Поймав выпад одного из хищников, медведь извернулся и сзади ухватил его за шею. Они вместе завалились в воду. Там, где они плюхнулись, бурлило, но никто не всплывал. Пенящаяся вода стала бордовой. Кровавое пятно на ее поверхности скрывало глубины морские. Стоящие на берегу креолы наблюдали за происходящим с явным интересом. Через несколько мгновений моржи вытащили из воды тушу медведя. Кажется, он был еще жив, что разозлило стоящих на леднике хищников. Они грозно зарычали, но моржи и медведь были в безопасности. Эти креолы, взбесившись, бросились на помощь к сородичам, которые добивали остатки волчьего прайда. Лума не знал, кто этот медведь, но на льдине моржи сообщили, что это принц Ювенис, сын погибшей Домины и новый король Анималии, если она, конечно, еще существует. Домина когда-то помогла Лума. Тогда он был еще волчонком. Грусть напала на него снова, когда предался воспоминаниям о ней. Она была добра к нему. Не часто встретишь такое на ледниковом плато. Смерть забирает лучших первыми, потому и нет больше на свете этой воистину сердечной медведицы. Столько близких ему животных погибло в последнее время. Лап не хватит и хвоста, чтобы посчитать всех. Жаль ему было и сына Домины. Его грязно-белая шерсть в нескольких местах была покрыта кровавыми пятнами, а сам он еле дышал. Досталось ему серьезно. Креолы наступали на войска мамонтов с динозаврами. Потерь с обеих сторон было много, но страшная битва продолжалась. Клыки, рога, шипы, хвосты, клювы — все перемешалось на поле брани. Рычание, рев, крики, гарканье чаек. Куда ни посмотри, кровь лилась рекой. Воины ходили по телам убитых, ибо застлали пропитанную кровью прибрежные ледники они. Креолы с айсберга начали прыгать обратно, ибо в живых там они не оставили никого из врагов своих. Волки и медведи все были биты в бою, как и большинство тринаксодонов. Лишь горстка их смогла спастись в водах северных морей. Мамонты отступали, динозавры отступали. Лишь Михайлус стоял на месте и уничтожал род креольский. Под суровую лапу и клыки разъяренного хозяина леса попадались даже гигантские хищники, которые не могли противостоять ему. Михайлус стоял на горе туш из креолов, но они продолжали прыгать на него со всех сторон и пополняли ряды отошедших в мир иной. Раздался мощнейший рев, и пред Михайлусом явился самый главный креол. Он узнал его по красному гребню на голове. Два гиганта сошлись в беспощадной схватке. Главарь креолов был выше на треть и массивнее Михайлуса, даже стоявшего на задних лапах. Никто из них не хотел уступать. Креол, желая нанести разящий удар, промахивался раз за разом. Медведь же, уворачиваясь, острейшими клыками бил по морде древнего хищника, отчего тот становился еще свирепее и неистовее набрасывался на врага. Михайлус продолжал проворачивать один и тот же прием до тех пор, пока белая морда креола не стала бордовой от собственной крови. Потеряв терпение, он ринулся на медведя, но тот был не из робкого десятка, что доказывали его подвиги ратные. Косолапый резко отпрыгнул в сторону, что было удивительно, учитывая его почтенный возраст и огромные размеры. Красногребенный не успел опомниться, как на его спине оказался всадник и вцепился клыками ему в холку. Рев стоял ужасный, ибо медведь вырвал кусок его шеи и впился вновь. Креолы на мгновение остановились и одновременно повернули свои морды в сторону вожака. Красногребенный не сдавался и пытался скинуть с себя медведя, но хватка была смертельной. Обеими лапами он вцепился в шею креола, проткнув когтями его кожу. Креол истекал кровью и почти весь был цвета своего гребня. Остальные бросились на помощь своему лидеру. Михайлусу было бы не сдобровать, ибо порвали бы его на части эти толпища жаждущих мести. Но и Михайлус воевал не один. В подкрепление к нему пришли мамонты, пара диплодоков, несколько трицератопсов и анкилозавров. Они окружили схватку гигантов и не давали прорваться креолам. Их откидывали кто чем мог. Бивнями, массивными хвостами, рогами, костяными колотушками с шипами. Истратив все силы, красногребенный рухнул оземь. Только тогда отпустил его Михайлус. Но продолжал рвать его своими когтями. Да так, что ошметки разлетались во все стороны. Креол уже давно сдох, но Михайлус продолжал разделывать его. Он был в таком бешенстве, что казалось, будто способен сейчас сокрушить армию врагов в одиночку. Вид его наводил ужас не только на врагов, но и на своих. Шерсть была пропитана кровью креола, которая еще текла и из пасти, а вокруг лежали горы разорванных древних хищников. Схватив обеими лапами голову креола, он выдрал ее из остатков туловища и, подняв вверх, чтобы видели все, заревел так, что даже мегалодон в южных морях ужаснулся бы. После победного рева медведя креолы впали в ступор, чем и воспользовались воодушевленные союзные войска и ринулись в атаку. Разрозненные и потерявшие своего лидера креолы все еще представляли опасность, но уже не такую, как прежде. С вершины ледника за побоищем наблюдали Куш и Оккула, которые очень переживали за своих друзей и союзников. Ясное дело, что в столь масштабном сражении нечего было делать оленям и горностаям. Олени из долины динозавров не отправились в северные края лишь поэтому, а Куш оказался тут, ибо был проводником войска своего. По той же причине здесь оказалась и Оккула, которая была умнее своего друга Лума, ринувшегося в бой, где его могли раздавить одним неосторожным движением как свои, так и чужие. «Как ты думаешь, он выжил?» — спросил Куш. «Не думала, что северный олень будет переживать за волка». «Я тоже». «Надеюсь, выжил. Страшная битва. Но и Лума лишь на первый взгляд рохля. Вообще он смышленый и шустрый малый». «Ты когда-нибудь слышала легенды о подобных сражениях? Чтобы все земли вышли на битву против креолов? Нет, конечно. Смотри, сколько погибших. Как дальше жить нам? Если победят креолы, то жить нам останется недолго. Да вроде союзники побеждают. А победа ли это? Посмотри, на леднике за разломом кроме трупов ничего нет. Волки, медведи, тринаксодоны, десятки, сотни. Их прайды на грани вымирания. Война — это страшно. Но что поделать, когда враг пришел из-под земли, и договориться с ним просто невозможно? Креолами голод движет лишь жестокость и желание быть главными на материке. А до этого, что было на ледниковом плато, напомнить? Да я-то здесь при чем? Я олень маленького чина. Это все короли, не поделившие что-то. Ну да, короли развязывают войны, а гибнут ни в чем не повинные животные, верящие в них. А слава достается королям. Да кому какое дело до этой славы? Лишь глупцы гонятся за ней. Обычный народ хочет жить здесь и сейчас, а не потом. А ведь ты права, Оккула. Права как никогда. Долгие годы мир наш будет оправляться после этих войн. Ничто не станет прежним. Никто не станет прежним. Прайды отброшены в начало начал. Сердце мое в смятении. Мне не жаль волков. Они истребили мой род задолго до креолов. Пусть теперь поймут, каково это — быть на грани исчезновения и по крупицам восстанавливать свой род. Но есть среди них и хорошие звери, хоть и мало их. Лума? Лума. Лума стоял на льдине и с ужасом наблюдал за битвой. Победа союзного войска была делом времени. Креолы сбивались в кучи, пытаясь отбиться от врагов, но их забивали со всех сторон. «Волк! Волк!» — послышался слабый голос очнувшегося Ювениса. «Принц, ты живой? Я уж думал, ты все, холодеть начал!» «Да вроде живой! Как я тут оказался?» «Моржи притащили, когда ты с креолом в воду плюхнулся и всплывать не хотел. Мы победили? Похоже, что дело к этому идет. Мало уж креолов осталось. Славно!» Медведь снова ушел в забытье, закрыв глаза. Раны его все же давали о себе знать. В голову Лума закрадывались страшные мысли. Выжил ли хоть один волк, кроме него? Что будет дальше? Как жить, когда пред глазами его погиб не только его прайд, но и многие другие? Оставшийся десяток креолов был зажат между разломом и союзным войском. Напротив них стояли разъяренные долинные динозавры и мамонты. Не было в их глазах сожаления, только слепая ярость, кровожадная слепая ярость. Союзники разом бросились в последнюю атаку и скинули креолов в ледяные воды северных морей. Один за одним те скрылись в пучине морской. Мамонты затрубили во знаменование всеобщей победы. Заревели и динозавры. Великая битва была окончена. Прайды добыли жизнь ценой множества смертей. Одни гордо шли к праотцам, другие — на пир в земли предков. Победу праздновали они уже там. Великую победу над врагом жестоким и кровожадным. Половина мамонтов, половина динозавров из долины, две трети моржей, тюленей и пингвинов, все волки, медведи и тринаксодоны — все они погибли за то, чтобы другие смогли жить, жить счастливо и мирно. В этот день войны на материке закончились.